И вот, яко нашашися на колеснице зан оны, егда превращуся тельцу, то чью коснуся Божиим, искусися гневом. Но того дерзновения убежавши душе, почитай божественное честнее. Слышала еси Абессалома, как он естество восстал, познала еси того скверное деяние, и межа скверни ложа Давида отца, но ты подражала еси того страстное и любосластное стремление. Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, и нога бо Ахитофела, обретши врага душе, снишла еси сего советом, но сия рассыпа сам Христос, да ты всяко спасешися. Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от него. Ему же ты проклятым твоим житием душе уподобилась и еси. Злостьми влеком страстей своих оскверняшися, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен и странен от Бога, Его же ты подражал, еси умом о душе, сладострастьями скверными. Раваму поревновал, еси не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу и Иеровоаму, прежнему отступнику душе, но бегай подражания и зови Богу, согреши, ущедри мёд. Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино, Светове и свет, и свято три, и едино свято поется Бог Троица, но воспой, прослави живот и животы в душе всех Бога. Поем Тя, благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко неразлучные Троицы породила еси единого Христа Бога, и сама отверзла еси нам, сущим на земли небесная.